gözümde. Acı yanıkla sıktım nani. Korun da rujna gönde. Anad korodam kıvuda vaka. Zakrıvaya nefes neysken. Anad korodam kıvuda. Korun ve düzü çiğde. Kalışken zerlöz. На растрескавшейся земле одеяло лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, накрывая небесный свет. А над городом I'm not afraid.